«Они требовали всевозможных жертвоприношений», — продолжал Пек. «Если им не приносили в жертву людей, им нужны были лошади, рогатый скот, свиньи или сладкий липкий рот пива. Мне это никогда не нравилось. Древние существа были упрямые, требовательные идолы. А что вышло? Люди не любят, чтобы их приносили в жертву. Им неприятно даже приносить в жертву своих рабочих лошадей. И вот через некоторое время люди просто-напросто бросили старых божков, и крыши храмов обвалились. Древним существам пришлось уйти и жить, как придется. Одни из них решили бродить среди деревьев, прятаться в могилах и стонать по ночам. Когда они стонали достаточно громко и достаточно долго, человек пугался и жертвовал им курицу или оставлял им фунт масла. Я помню одну богиню по имени Белизама. Она сделалась обыкновенным мокрым водяным духом и поселилась где-то в Линкашире. Да и сотни других моих друзей были прежде божествами. Потом они стали жителями гор и, наконец, бежали в другие места, так как по той или другой причине не ужились с англичанами. Помню только одно старое существо, которое честно работало, чтобы жить. Его звали Виланд, и он ковал разные вещи для нескольких древних божков. Я забыл их имена, но отлично знаю, что он изготовлял для них мечи и копья. Кажется, Виланд говорил что-то о своем родстве со скандинавским Тором. «Герой Асгарда Тора?» — спросила Уна. Она читала эту книгу. «Может быть», — ответил Пек. Во всяком случае, когда для него настали тяжелые дни, он не стал просить милостыни или воровать, а честно работал. И мне посчастливилось оказать ему услугу. «Расскажи мне об этом», — сказал Дэн. «Приятно послушать о древних существах». Все трое уселись поудобней, каждый жевал травинку. Пек оперся на одну из своих сильных рук и продолжал. «Дайте-ка вспомнить. В первый раз я встретил Виланда в один ноябрьский день, когда бушевала буря с градом и дождем. Я увидел его подле низины Певнсей». «Певнсей? Значит, вон там, за горой?» — Дэн указал на юг. «Да, но в то время здесь было болото. Оно тянулось до Хорсбриджа. Я стоял на маячном холме, тогда его называли Брененбургом. Вдруг заметил бледное пламя, какое бывает, когда горит сухой вереск, и пошел взглянуть, в чем дело. Пираты подожгли деревню в долине. Изображение Виланда, большая черная деревянная фигура с янтарным ожерельем на шее, украшало нос 32-весельной галеры, которую разбойники только что вытянули на отмель. Жестокий стоял холод, ледяные сосульки свешивались с палубы судна, весла блестели от намерзшего льда, лед был и на губах Виланда. Завидев меня, он начал длинную песню на своем языке и в ней рассказал, как он станет управлять Англией, как запах дыма от его алтарей будет наполнять весь воздух, начиная от графства Линкольна до острова Уайта. Я не встревожился. Я видел столько божеств, наводнявших старую Англию, что его песня не могла меня обеспокоить. Я предоставил Виланду попить в волю, пока разбойники палили деревню. Потом сказал ему, право не зная, почему эти слова пришли мне в голову. И так я сказал: «Кузнец богов, придет время, когда ты будешь работать ради денег, поставив свою наковальню на краю дороги». «А что ответил Виланд?» — спросила Уна. «Рассердился он?» «Он осыпал меня бранью, завращал глазами. Я ушел будить людей». Но пираты все же покорили страну, и много столетий Виланд считался могучим божеством. Его храмы были повсюду, до самого острова Уайта, и ему приносились прямо невероятные жертвы. Скажу по справедливости, что он предпочитал лошадей людям. Как бы там ни было, я отлично знал, что со временем он потеряет свое место, как и все другие старые божества. Я ждал долго, около 1000 лет. Наконец вошел в один из его храмов подле Эндовера, чтобы посмотреть, как он поживает. В храме стоял алтарь, было изображение Виланда, были жрецы, молящиеся, все казались счастливыми, кроме самого Виланда и его жрецов. В древние времена поклонники божеств чувствовали себя несчастными, пока жрецы не намечали очередную жертву. Тоже испытывали бы и вы. Теперь было иное. Вот вижу я, вышел жрец, подвел какого-то человека к алтарю и сделал вид, будто он рассекает ему голову маленьким золотым топором. Человек упал и притворился мертвым. Все остальные закричали: «Жертва Виланду! Жертва Виланду!» «А по-настоящему человек не умер?» — спросила Уна. «Совсем не умер. Это была такая же игра, как ваши кукольные приемы за чашкой чаю. Потом в храм привели великолепную белую лошадь. Жрец отстриг прядь волос из ее гривы и хвоста и сжег эту шерсть над алтарем с криком «Жертвоприношение!». Считалось, будто это все равно, что убили человека и лошадь. Сквозь дым я рассмотрел лицо бедного Виланда и не мог удержаться от смеха. Он казался таким огорченным, таким голодным. Ведь ему пришлось довольствоваться противным запахом сожженной шерсти. Чисто кукольный чай. Я решил ничего не говорить в ту минуту. Это было бы нехорошо. Когда же через несколько сот лет я опять пришел в Эндовер, Виланд и его храм исчезли. На их месте я увидел христианского епископа в церкви. Никто из жителей гор ничего не мог сказать мне о нем, и я предположил, что он покинул Англию.